Немного успокоившись, Урфин вспомнил, что в бывшей его усадьбе в стране живунов на дворе есть погреб, а в погребе хранится запасный набор столярных инструментов — топор, пилы, рубанки, долота и сверла. Если дом сгорел, то погреб, конечно, цел, а значит, целы и инструменты. Честные живуны ничего не тронули, он в этом был уверен. «Что ж», — с кривой усмешкой подумал Урфин, «дважды в жизни я был столяром, дважды королем. Придется в третий, теперь уж последний раз». Своими намерениями Джуз поделился с Филином, единственным своим советчиком, и Гуамока эти намерения одобрил. «Нам не остается ничего другого, повелитель», — молвил Филин. «Вернемся на твою усадьбу, построим дом и будем жить, пока опять что-нибудь не подвернется». «Ах, Гуамок, Гуамока», — вздохнул Урфин. «Напрасно ты тешишь меня пустыми надеждами. Я уже не молод, и ждать 10 лет нового чуда у меня не хватит сил. И, пожалуйста, не зови меня повелителем. Какой я теперь повелитель? Кем повелеваю? Называй меня просто хозяином». «Слушаю, хозяин», — покорно отозвался Гуамока. И Урфин решительно зашагал на запад. Трудным оказался путь Урфина Джуса в голубую страну. Путник ночевал в лесу, зарываясь от ночной прохлады в сухие листья или строя немудрёный шалаш. Разводить костры он не мог. Его знаменитая зажигалка тоже осталась в обозе у маранов. Питался он фруктами и пшеничными колосьями, сорванными в поле. Филин не раз приносил ему пойманных куропаток, но Урфин не мог есть их сырыми и со вздохом возвращал Гуамоку. Странник сильно отощал, его смуглые щеки ввалились, большой нос, казалось, сделался еще больше и торчал, как башня, над впалым ртом. Лицо Урфина обросло клочковатой щетинистой бородой, а побриться было нечем. Неотвязные мысли о прошлом все время лезли в голову Урфина. Был ли он счастлив, когда повелевал волшебной страной? «Нет, не был», — признавался сам себе бывший король. «Я захватывал власть силой, лишал людей свободы, и меня все ненавидели. Даже мои придворные, которым я дал высокие должности, и то только притворялись, что любят меня. Льстецы и подхалимы восхваляли меня во время перов, но лишь для того, чтобы получить от меня орден или иную милость. Я разорил изумрудный город, снял с домов и башен драгоценные камни, и в меня летели кирпичи, когда я ходил по улицам. Так зачем же я стремился к власти? Зачем?» И Урфин не находил на этот вопрос ответа. Через большую реку Урфин переправился на кое-как связанном плотике. И тут совсем не кстати пришло к нему воспоминание, как его деревянная армия очутилась в воде во время похода на изумрудный город. «Лучше бы река унесла ее совсем. Проклятый живительный порошок! Зачем он попал мне в руки? Ведь с него все началось.